Глава 26. Алексей. «Значит, у вас все готово?» Усман откинулся в кресле, покручивая в пальцах дорогую ручку. «Да, мы планируем подъехать заранее и устроить засаду. Здесь и здесь». Я разложил на столе схему метелицы и ткнул пальцем в отмеченные крестиком места. «Когда он выйдет из тачки, мы его просто расстреляем в упор, а потом по-тихому свалим». «Я хочу, чтобы ты лично убедился, что эта мразь сдохла». «Само собой». Усман кивнул и провел ладонью по лицу, на мгновение сжав пальцами подбородок. «Я должен что-то еще знать?» На всякий случай спросил я, не в силах отделаться от ощущения, будто старик что-то недоговаривает. «Нет, Леша, ступай. Пусть все пройдет гладко». Я встал, собрал карту со стола, но медлил, не торопясь уходить. Что-то в поведении Усмана меня напрягало, только что именно никак не понимал. «Усман, твой источник действительно надежный», — посмотрел я в его цепкие, глубоко посаженные глаза. «Просто все как-то слишком уж легко получается». Усман сжал челюсть, поиграв желваками. «Сомневаешься в моих словах?» «Просто уточняю, лишняя осторожность сейчас не помешает». «Хозяин метелицы Рашид Умаров». «Мой давний друг. Я его 20 лет знаю. Он заинтересован в том, чтобы избавиться от черепа. Этот выблядок его прилюдно унизил». Я медленно втянул носом воздух, скручивая карту в руках. «Но все же остается вероятность, что череп мог его завербовать». Усман резко стукнул кулаком по столу, вперев в меня тяжелый взгляд из-под бровей. «Ты, Леша, берега-то не путай». «Если я сказал, что информация надежная, значит, надежная. Еще вопросы будут?» «Да какие вопросы?» – невесело усмехнулся я, борясь с желанием послать этого старого ублюдка куда подальше. «Ставка стоит того, чтобы рискнуть, да? Если окажется, что мы успешно проглотили наживку от этого твоего друга, ты ведь немного потеряешь, подумаешь, шестеро бойцов». «Алексей, я тебя не узнаю». «Неужели любовь сделала из тебя труса? Разве наше дело когда-то не было сопряжено с риском?» «Я уверен в словах Рашида на 99,9%, иначе не отправлял бы туда своих лучших ребят, в том числе Рената. Или ты считаешь, я готов собственным племянникам рискнуть, пустить его в расход, как пушечное мясо?» «Ладно, тебе виднее», – сдался я, не найдя больше аргументов. «Тогда свободен», – процедил Усман. «И делай свое дело. Не забывай наш уговор. А то ведь и я могу забыть о своем расположении к тебе». Я вышел из кабинета злой как черт. Но хули было беситься, если вариантов у меня все равно не имелось. Разве что пристрелить старого козла. Но при таком раскладе я один хрен долго не проживу. Нет, я не боялся сдохнуть. Никогда такого страха у меня не было, хоть это и нездорово, наверное. Но меня все устраивало, потому что, когда человек ничего не боится, он, считай, неуязвим. А сейчас все изменилось. Моими решениями двигал единственный приоритет – это безопасность Алинки. Не знаю, почему и как так вышло, но эта девочка стала моей ахиллесовой пятой. Странная хрень, ведь когда я был влюблен до одури в Иру, ничего подобного на ее счет не испытывал. Может, конечно, время было спокойнее, таких серьезных войн между группировками в городе не велось, но я совершенно не переживал, что своим желанием присвоить семью друга подвожу их под удар. Даже не думал о том, что они могут в будущем пострадать по моей милости. Меня волновало только одно, что я по-свински поступлю с Семеном. С Алиной все иначе. В день Х дождь лил, как из ведра, превращая асфальт перед метелицей в зеркало, отражающий неоновые вывески клуба. Я сидел за рулем, вглядываясь в темноту через запотевшее лобовое стекло. Кирпич, я и еще двое наших пацанов, Гриня и Малой, молча проверяли оружие в салоне, клацая затворами и магазинами. Саня с Камилем дежурили в другой тачке чуть поодаль, прикрывали наши тылы. Напряжение висело в воздухе, казалось, еще немного и заискрит. «Похоже, пусто», – пробормотал Гриня, глядя в окно. «Где этот ублюдок, мать его?» «Ждем», – коротко ответил я, сжимая руль. «Жопой чуя неладное». Но если так разобраться, объективных предпосылок для этого не было. Парни прочесали территорию клуба вдоль и поперек, все чисто. Ренат, сидевший рядом, похлопал меня по плечу. «Да не нервничай ты, Лех! Приедет он, никуда не денется!» Я хмыкнул, но не ответил. Дождь барабанил по крыше. Дворники лениво размазывали воду по стеклу. В салоне пахло оружейной смазкой и сырой одеждой. Кирпич достал сигарету, но я рыкнул на него. «Самое время сейчас покурить, да?» Он закатил глаза, но сигарету убрал, сунул обратно в пачку. Мне бы его спокойствие. Я снова посмотрел в окно, вглядываясь в темноту. Вдалеке мелькнули фары. Черный «Мерседес» медленно подкатил к воротам метелицы и остановился. Двигатель заглох, фары погасли. Двери тачки распахнулись, и вышли двое. Фигуры в темных плащах с накинутыми на головы капюшонами. Лиц не разглядеть. «Это он?» – напряженно спросил малой, сжимая в руках свой калаш. «Похоже», – ответил Гриня, с тихим щелчком открыв дверцу машины. «Пора, пацаны. Стоять». Я прищурился, пытаясь разглядеть фигуры. Вряд ли в это время на таком мерине мог приехать кто-то другой, но что-то было не так. Люди в плащах двигались как-то слишком напряженно. Да и охраны что-то маловато получалось. Всего один человек. «Чего ждать, Лех? Они сейчас войдут, и потом придется заходить внутрь», – прокомментировал Кирпич, хватая свой автомат и толкая дверь тачки. «Погоди», – схватил я его за рукав. «Надо убедиться, что это череп». «Положим их, потом убедимся», – прошипел Гриня. «Идем». «Я сказал, не спешим», – процедил я. «Если это не он, мы только зря спалимся. Выходим, но тихо. Подберемся ближе». Мы выскользнули из тачки, пригнувшись, и двинулись к черному ходу, через который череп должен был войти в клуб. Двигались один за другим вдоль забора, прячась за мокрыми кустами. Остановились в нескольких метрах от мерина. Здесь кусты кончались. Двое в капюшонах стояли у машины, не спеша войти в клуб, что было странно, учитывая ливень. Один достал сигарету и прикурил, прикрывая огонек ладонью. Лиц все еще не было видно, но по телосложению и движениям я понял, среди них нет черепа. Тот был выше, шире в плечах, да и держался иначе, вальяжнее, раскованнее. «Это не он», – показал я жестами пацанам. «Уходим». Но Гриня, сукин сын, то ли на нервах не понял, то ли не поверил, начал стрелять, придурок. Малой подхватил. Я выматерился сквозь зубы и не успел больше ничего сделать. Ночь разорвалась выстрелами. Автоматные очереди хлынули с крыш соседних построек и из окон метелицы. Пули прошивали землю где-то совсем рядом. Срезали мокрую листву с кустов, взрывали грязь и щепки. «Засада!» – заорал малой, падая на землю и открывая беспорядочный огонь в сторону окон. Гриня тоже начал палить в ту сторону, но его тут же накрыло. Я видел, как этот придурок дернулся и рухнул, схватившись за шею. Малого подстрелили следом. Он уронил голову на землю и застыл. «Леха, валим!» – рявкнул Ренат, толкнув меня в сторону нашей тачки. Мы бежали вдвоем, пытаясь отстреливаться, но силы были неравны. Казалось, чего там добежать, вот она, совсем рядом наша тачка, и у нас почти получилось. Пуля просвистела, как будто совсем рядом с ухом. Из-за угла вышли двое с калашами наперевес и открыли по нам огонь. Кирпич резко толкнул меня в спину, я упал мордой в сырую землю, быстро перекатываясь и видя, как Ренат вскидывает оружие и с криком палит по этим двоим. Они упали. И он тоже. Несколько пуль прошили его насквозь. «Ренат!» – заорал я, подползая к нему. «Ренат! Нет! Блядь! Нет!» «Беги! Лёх!» Прохрипел он, издав горлом жуткий булькающий звук. «Вали отсюда, братишка!»